Глава 10. Подмосковье, Люблино, 1 июля. Ночью Житомирскому приснился страшный сон, будто он на машине провалился в болото и захлебнулся мерзкой жижей. Поэтому в офис начальника службы безопасности компании «Шторма» он ехал с тяжелым сердцем, а повод волноваться был. Гюрза, она же Руна Лаптева, так и не поддалась его чарам, а потом и угрозам, пригрозив в ответ зарезать полковника, если он будет продолжать в том же духе. А зарезать она вполне была способна, обладая не женской силой и не женской волей. Во-вторых, она пока так и не хакнула информацию о результатах экспериментов лаборатории, ссылаясь на отсутствие связи ее компьютеров с другими сетями. Поверить в это Житомирский поверил, но, с другой стороны, его бесила позиция Руны, разворачивающей деятельность слишком медленно. Между тем, косвенными путями удалось узнать, что эксперименты Eleven продолжаются, и ее сотрудники близки к решению задачи — управлять генератором развертки измерений как дезинтегратором материи, то есть оружием, способным нейтрализовать молекулярные связи и разрушать вещество. Существовала и третья причина плохого настроения Житомирского, связанная непосредственно с физиком Бодровым. Этот павлин, по мнению Клавдии, явно ухлёстывал за хакершей, а главное, видел его во время встречи с Руной, и это могло аукнуться в будущем. Шторм Борис Маргелович, назвавшийся Руни Дементием Лазаревичем, принял полковника в своем кабинете, напоминающем больше антикварный салон, после получасового маринования в приемной. Увидев мрачную физиономию Житомирского, Шторм покривил бледные губы и поинтересовался: «Съел чего или заболел?» «Не выспался», — угрюмо буркнул Житомирский, не желая выдавать истинную причину недовольства. «С бодуна, что ли?» «Вроде того». «Как говорится, так хорошо вчера нам было, что очень плохо до сих пор». Клавдий отвел глаза. «Мне нужны люди», — Борис Маргелович нахмурился. «Не уверен, что это поможет делу. Знаешь, что такое эффект Рингельмана?» «Нет», — озадаченно ответил Житомирский. «Чем больше людей вовлечено в процесс выполнения задачи, тем меньше каждый из них склонен прикладывать усилий, считая, что его личный вклад незначителен. Поэтому маленькие группы работают эффективнее больших». «Мне нужны профи слежки». «У тебя же есть Татарин». «Он один, а требуется по меньшей мере трое. Хочу понаблюдать за хакершей и за ее самовлюбленным приятелем-физиком. Мне он не нравится». «Он не доллар, чтобы нравиться всем». «Не понимаю, как такие нарциссы становятся учеными. Шел бы на эстраду». «Там своих нарциссов хватает. И по моим данным, Бодров красавчик, но не нарцисс. Не возводи на него напраслину. Не все красивые мужики — дебилы. Что у тебя с этой Гюрзой?» Житомирский оскалился. «Ничего. В том смысле, что она обещала меня убить, если я притронусь к ней». Шторм поиграл седыми бровями. «Ты не справился с какой-то смазливой девчонкой?» «Она далеко не девчонка и сильнее, чем я думал». «Ничем не могу помочь. Босс...» Борис Маргелович поднял глаза к потолку. «Требует решить проблему в течение недели. Разрешил даже пойти на крайние меры, то есть выкрасть физика и вытянуть из него все, что тот знает. По его данным, работы и лаборатории заинтересовались извне». «Китайцы, пиндосы?» Борис Маргелович усмехнулся. «Может быть, и те, и другие. Им сюда вовек не дотянуться». «Да, они нам не соперники, согласен. А вот прямые конкуренты могут нагадить. У них тоже есть свои спецслужбы сбора информации и хорошая команда из бывших спецов ЧВК и МВД». Житомирский кивнул. Шторм заговорил о московской компании «Газнефтедом», конкурирующей с компанией «Босса», то есть владельца «Газпромнефтесбыта» Благовича. Широкой общественности было известно, что они давно ищут альтернативные источники энергии и даже создали свою физическую лабораторию, вернее, приватизировали одну из структур Академии наук, которая копалась в вакууме, как шутили в кулуарах российской околонаучной элиты, пытаясь с помощью новейших технологий нестандартной физики создать генератор вечной энергии. Их пронырливых и ловких агентов стоило опасаться в первую очередь. «Вот поэтому мне и понадобились профи с определенной подготовкой, иначе нас опередят». «Хорошо, поговорю с нужными людьми. У моего давнего приятеля есть один человек на примете, выполняющий деликатные поручения. У этого порученца было трудное детство. Воспитывался один в интернате, рос без родителей. Полный отморозок, но специалист круче не бывает». «Я его знаю». «Его все знают. Кличка Скальпель». Житомирский невольно издал короткий смешок. О Скальпеле ходили легенды, как о киллере высочайшей квалификации, и в Интерполе на него были заведены дела после десятка ликвидаций известных политиков. Но поймать этого специалиста не мог никто, так как, по мнению Житомирского, его не существовало вовсе. Шторм понял его мимику. «Я его не знаю лично. Но по отзывам он виртуозно владеет всеми видами холодного оружия». «Я думал, что это миф». «Реальное лицо». «Прекрасно. Но мне нужен послушный исполнитель, а не просто киллер». «Этот подойдет». «Давайте его мне побыстрее». «Давайте. Еще договориться надо. Придется платить». «Босс не беден», — ухмыльнулся Клавдий. «Поменьше шути на эту тему. Когда ты в последний раз разговаривал с Гюрзой?» «Вчера вечером. Они там провели еще один эксперимент, разворачивали какую-то пятерку. Не знаю, что это означает, но результат получили положительный». «Пятерку?» «Это их сленг, они же не говорят нормально. Иногда понять невозможно, о чем идет речь. По словам Гюрзы, пятерка — это пятое измерение. Четверка — четвертое и так далее». «Ну-ка подробнее». «Дело в том, что наша хакерская змея не присутствовала в лаборатории во время эксперимента и мало что знает». Шторм потемнел, шевеля губами, словно матерился про себя, с силой шлепнул ладонью по столешнице. «Так пусть узнает подробности». «Вы же сами с ней либеральничаете», — возмутился Житомирский. «То нельзя, это нельзя, не перегибай палку. Да если б я перегнул, она бы шелковой стала». «Не тот случай», — отрезал Борис Маргелович. «Такие, как Руна, требуют деликатного подхода. Это если уж она окончательно отобьется от рук, тогда и включишь». Шторм снова покривил бескровные губы. «Свою палку». «Не было бы поздно». «Буду у босса, объясню ему ситуацию. Так что тебе рассказала Гюрза?» «Развернутая пятерка закинула Бодрова», — Житомирский гоготнул, — «на Луну». Взгляд Бориса Маргеловича остановился. «Не шутишь?» «Это ее слова, хотите верьте, хотите нет». «Ничего себе перспективы. Представляешь, какие возможности открываются? Нажмешь на спусковой крючок, и твой конкурент на Луне». «С этим еще ничего не понятно. Похоже, перемещались экспериментаторы виртуально, а не реально. Хотя, если такое и в самом деле возможно, мы получим преимущество». «Не просто преимущество, а власть. Я сейчас же доложу боссу. Такого он не ожидал. Свободен, жди звонка». Житомирский вышел из кабинета с облегчением, подумав, что на сей раз гроза миновала. Шторм обычно не прощал подчиненным их провалы, наказывая финансово. Что ж, Гюрза, пора вырвать у тебя ядовитые зубы. Помощник по кличке Татарин ждал полковника в офисе на третьем этаже здания. Кличку этот человек получил за сходство с национальным обликом татар: смуглый, черноглазый, усатый, хитрый и ловкий. На самом же деле он был тувинцем по имени Олдон и служил Житомирскому уже 10 лет, выполняя его задания. Ему можно было давать любые поручения, зная, что 30-летний решала не подведет. «Найди нашу хакершу», — велел Клавдий. «Понаблюдай за ее связями и встречами. Дождемся еще одного супера, и завтра вечером привезем ее сюда». Татарин молча кивнул.